Глава 10. Повелитель теней. 8 рассветов в Черном дворце было тихо. Странно. Единственные приглушенные шепотки, которые я уловил, говорили о том, что Ивар пригласил сановников из других королевств на пир, намеченный на ближайшие дни. Слух подтвердился, когда на 10-ю зарю после встречи с тем Фейри Черный дворец наполнился какой-то странной энергией. Мощеные дорожки дворов покрывал туман, и я смотрел из окна нижнего этажа на то, как во дворы Черного дворца стекаются люди. Крепостные и слуги метались по коридорам, готовясь к собранию, о котором, казалось, не знал никто, кроме Ивара. Я отвернулся и пошел по нижнему коридору, в то время как Сабаин взял на себя верхние этажи, а рифтеры Ивара — наружные ворота. У меня почти не оставалось времени смотреть сны. Пусть я и презирал пытку, недоумение, желание, что она вызывала, но я ничего не мог с собой поделать и чувствовал некоторое разочарование от того, что огненноволосая воровка проводила в моей голове так мало времени. «Эти с юга», — прошептала костлявая крепостная своему напарнику, полируя вырезанную из дерева волчью голову Фенрира. «Не, с севера. Видел их чертов флаг на корабле», — пробормотал второй крепостной. Тощая женщина пожала плечами. «Да никакой разницы. Странные вещи сегодня творятся. Уж поверь мне». Я ускорил шаг и поспешил пройти мимо двух крепостных. Я бы спросил у Луки, если б знал, где этот треклятый человек находится. Он исчезал каждое утро и почти каждый день возвращался сильно после заката. Было у меня странное чувство, что он меня избегает. Однако с требованием Ивара обезопасить дворец у меня почти не было времени его прижать. По правде говоря, казалось, что кроме меня этого никто и не замечал. Наверное, таков уж удел Луки. Не главный наследник. Так зачем слишком переживать, на месте ли он? Как только закончу проверять Нижний дворец, то поищу его. С присутствием стольких влиятельных лиц на территории дворца риск новой атаки возрос. С Маск Аф-Аска не было найдено никаких следов гильдии воров или Хагена Штрома, и моим долгом было проследить за тем, чтобы мы не подвели лорда-магната вновь. Хоть намек на что-то странное, и альверы Черного дворца начнут действовать. Я вышел из одной из кладовых с травами в кухне, ничего не обнаружив, и быстро глотнул крепкого бруана из рога, стоящего на разделочной доске. Жжение прогнало усталость, притупившую мои чувства. Я как раз вытирал рукавом рот, когда вошла какая-то кухарка. Она пискнула при виде меня, но быстро пришла в себя. «Злоносец, слава богам! Могу поклясться, я слышала, как в кладовке с овощами кто-то шебуршит!» Закончив говорить, она попятилась. Ее страха хватило бы, чтобы укутать тьмой целую комнату. Крепостная схватила рог и поспешила к раковине, чтобы его вымыть. Я обогнул ее по широкой дуге и вошел в одну из кладовых для сухих продуктов в задней части кухни. Несколько грязных корнеплодов вывалились из ящика, но не было ни следа присутствия кого-то. Наверное, крыса. Как только я об этом подумал, в задней части кухни раздался грохот, а за ним повышенные злые голоса. Женщина держалась за рог и полотенце, как будто они были спасательным тросом. Когда я выскочил из дверей, из ее горла вырвался все тот же испуганный писк. Двое крепостных подбирали черепки разбитого горшка для зерна. Тот, что повыше, рыжий, ударил своего напарника по плечу, чтобы широкоплечий мужчина обернулся. «О, пове... злоносец!» — сказал второй крепостной. «Здесь только что пробежала воровка. Исаак вот ее видел, пытался поймать». «Воровка...» Мои глаза накрыли тени, когда я подошел к этому человеку. «Куда она пошла?» «Фиски видел, что она пошла туда!» Исаак указал в сторону садов. «Маме мелкая, побежала в сад, вон туда!» Он заикался. «Интересно. Я не знал, почему, но это было важно. Я помотал головой, прогоняя мысль, и поспешил к буйно цветущим стенам двора. «Вон туда!» — закричал Фиски за моей спиной. «Пекло! Эти два крепостных, черт бы их побрал, пошли за мной. Я приготовился сказать им, чтобы они вернули свои задницы на место, но, заходя за угол, чуть не споткнулся о костлявую девочку с сияющими рыжиной бледными волосами. Пока я восстанавливал равновесие, девочка отползла по меньшей мере на 10 шагов. Воровка и правда была треклятым ребенком, держащим в руке грубый мешок чего-то, что она натаскала из кухонь. «Отважная малышка красть у черного дворца!» Я вынул меч, предвкушая, как девочка бросится прочь или закричит от страха, но она, боги, она выронила мешок и прищурила свои бледные глаза. В ее маленьком сердечке не было ни капли страха ко мне. Я не мог даже призвать тени, чтобы накрыть глаза. По правде говоря, даже если бы страх там и плескался, я не был уверен, что смог бы воспользоваться месмером. Сама мысль об этом камнем лежала в голове. Будто для того, чтобы призвать магию, мне бы пришлось выжать из себя всю энергию до капли. «Девочка! Красть у...» Слова встали поперек горла, когда ребенок начал двигать руками. Ее ненависть ко мне омрачила ее лицо, когда она переплела в воздухе свои пальцы. «Немая! Вон оно как!» — сказал Фиски, запыхавшись, и оперся руками о колени, чтобы отдышаться. «Такая Ивару ни к чему!» Он говорил так, будто пытался убедить меня не вести ее во дворец. В этом не было нужды. Скитгарды внутреннего дворца не тронут эту девочку. Пусть меня высекут за непокорность, но это было неважно. Эта девочка не испытает на себе гнев Ивара. Это я точно знал. Желание вывести ее в целости с территории дворца было таким сильным, что я ощущал его на вкус. Казалось, этот ребенок был важен. «Девочка, я не хочу делать тебе больно, но...» «Ты соврал. Сердце подскочило у меня в груди. Я что? Нет, я не понимал языка жестов. Ты соврал». Девочка сплела свои пальцы. «Клятое пекло! Я понимал, что она говорит». Девочка стала беспокойней. Ее бледно-каштановые косички затряслись, когда на щеку упала одна единственная слеза. Ее пальцы яростно метались. «Ты обещал, и ты соврал!» «Что?» — я помедлил. «О чем я соврал?» Еще одна слезинка сорвалась с ее ресниц. «Проклятье! Я ненавидел слезы!» «Ты обещал, что никогда не будешь сражаться против нас!» Девочка тихо икнула. Она захлебывалась молчаливыми слезами. «Я скучаю по тебе!» «Я не любил детей!» Большинство детей аристократов, что приезжали во дворец, были противными, вредными хорьками, которые изводили крепостных. Но эта девочка вызывала у меня яростное желание притянуть ее к себе и утешать, пока все слезы не высохнут. Такого шанса мне не дали. Воровка развернулась, бросив свой мешок, и метнулась вниз по ступеням. Как только она исчезла, ощущение дикой усталости, притупляющей мой месмер, пропало. Я вытряхнул капельку страха из крепостных и последовал за ней к городской площади. «Погоди! Стой! Поймай ее, злоносец!» — кричали крепостные, как будто это была какая-то игра. Я бежал за ребенком, но не по приказу крепостного, и даже, если честно, не потому, что она украла у Ивара. Девочка говорила со мной на языке, которым я не должен бы владеть, будто она меня знала. Может, я и скатывался в беспросветное безумие, но я знал, что части моей реальности не хватало. Деревянная роза. Клянусь пеклом, я гладил эти грубо вырезанные лепестки, пока сон не погружал меня в отчаянные грезы об обнаженной женщине, которую я должен хотеть убить, а не уложить в постель. А теперь ребенок, умеющий красть, как опытный преступник, говорит, что скучает по мне, плачет по мне. В голове сгустился туман. Так же, как и всегда, когда я задавался вопросами о своем положении здесь, о своей цели. У меня будто начинался жар, я не мог слишком долго думать о странностях каждого дня, иначе меня прошибал пот. Я завернул за угол, ожидая найти там воришку, но врезался в деревянный загон для коз. «Клятые боги, осторожней!» — заворчал молодой человек в плотной шубе, кормящий животных. Он шмыгнул носом, встретившись со мной глазами. Я прищурился. Пекло, он выглядел знакомо. Я ухватился за одну из стоек. «Ты не видел здесь девочку? Маленькую?» Козапас пожал плечами и опустил голову. «Отвечай мне!» «Ответь человеку, Гуннар!» Появилась женщина, несущая на плече еще один мешок с кормом. Я сперва не обратил на нее внимания, но получше всмотрелся в ее глаза. Как у кошки в ночи. Черные щелочки, прорезающие ядовито-зеленые радужки. Гуннар фыркнул. «Занимайся своим делом, Това!» «Отпусти, Това! Мне стоило бы пнуть тебя по яйцам!» Я подавил смешок, когда она сощурила глаза. Зеленые кошачьи глаза. Резкий вздох вырвался из горла, и картинка в голове растворилась еще быстрее, чем возникла. «Какого пекла? С вами там все в порядке?» — — снова проворчал Козапас. Я моргнул, вытягивая из воздуха тот немногий страх, что там витал, дабы накрыть глаза чернотой. «Ребенок, ты видел, чтобы мимо пробежал чертов ребенок?» «Ага», — сказал Гуннар сильным акцентом. «Я был уверен, что женщина закатила глаза». Гуннар указал на сарай позади нас. «Видел, как она вон туда ворвалась совсем недавно». Волосы на затылке встали дыбом. Я бросил несколько медных пенге Козапасом и отстегнул сакс от спины, нажимая ладонью на дверь сарая. Ребенок угрозы не представлял, но ребенок, которого использовали в качестве приманки, был куда как более опасен. Я приоткрыл дверь ногой и осторожно вошел. Воздух пропитался пылью, а также тяжелым запахом сырой соломы. Возле стен стояли бочки с кукурузой и овсом. На ржавых крючках висели старые топоры и лопаты. Я покатал сакс в ладони, принюхиваясь в поисках страха и высматривая ребенка. Ничего не было. Она словно растворилась, как утренний туман. Сарай был пуст. Клинок повис возле моего бедра. Что же за устрашающим Альвером я был, если меня обдурил треклятый ребенок? Я шагнул к двери, но помедлил, ухватившись взглядом за бочку возле дальней стены. На ней сидела мягкая игрушка. Лошадка из мешковины. Я крепче стиснул рукоять клинка, посмотрел направо и налево, затем подошел к бочке. Лошадка была потрепанная, может, любимая игрушка какого-то ребенка. Одного глаза пуговицы не доставало, и из шва на одной ноге торчали нитки, как будто ее не раз перешивали. Я ничего не заметил в руках девочки, но кто еще мог оставить здесь такую вещь, если не ребенок? Грудь сдавила тисками в тот самый момент, когда мои пальцы сомкнулись на грубой бечевке ее гривы. В голове разыгрались тени. Детский смех звучал в воспоминаниях, нечеткий, словно я был под водой. Подушечкой большого пальца я потер одинокий глаз лошади. В животе разлилось что-то горячее, и... Я знала, что ты всегда любил Асгера. Лошадь выпала из моих рук, когда я рывком развернулся, выставив клинок. Смех, женский, прокатился по сараю, как будто паря на быстрых крыльях. Мои глаза метнулись к перекрытиям. Вперед наклонилась фигура в капюшоне, ее ноги свисали с края одной из балок. «Покажись!» — рявкнул я и наставил сакс на балку. Она снова засмеялась. «Убери свой маленький меч, может, и покажусь». Ее голос царапал мне позвоночник, и как от каждого треклятого человека, что я встречал этим утром, от нее совсем не пахло страхом. Я убрал меч в ножны и сделал шаг назад. Женщина ухватилась рукой за балку, на которой сидела, как на насесте, и свесила ноги с края. Пару мгновений она так и болталась, а потом спрыгнула, приземлившись на корточки. Мои пальцы дрожали. Предвкушение от того, что я сейчас выну меч, ударило в голову, когда она встала и сделала несколько осторожных шагов в мою сторону. «Боги!» — сказала она, чуть дыша. «Я и молила об этом моменте. И боялась его. «Назови свое имя», — потребовал я. «Это ты подослала мелкую воришку?» Женщина шагнула вправо, а я влево. Мы начали медленно кружить друг против друга, но она не показывала своего лица. «Да, Ханни не терпелась взглянуть на тебя». «Ханни». Горячая, острая боль вонзилась мне промеж глаз. Миг, и ее уже нет. Но упоминание имени ребенка будто пробило мне череп. Тяжесть этого добавилась к жжению желчи где-то в горле. Будь я один, я мог бы упасть на колени и ждать, пока меня не стошнит. «Похоже, тебе нехорошо», — прошептала женщина. «Начинается, так ведь? Оно мучает тебя». «Женщина, ты вернешься со мной в Черный дворец и предстанешь перед трибуналом за ту роль, что сыграла в похищении». «Я могла бы забрать боль». Ее голос не дал мне сделать еще один шаг, в то время как она сама приблизилась ко мне. Еще шаг, третий. Женщина остановилась всего в 10 сантиметрах от меня. Полнота ее губ уже виднелась под капюшоном. «Я бы забрала эту боль ради тебя. Я проведу тебя через это». «На колени!» — потребовал я. Мой загривок покалывала тревога. «Ты будешь связана и возвращена в Черный дворец». «Нет». — мягко ответила она. — Не буду. Своими длинными пальцами женщина стянула шерстяной капюшон. Мое тело застыло, камнем, скованным ненавистью или желанием, и тем, и другим. Я не мог понять. Кишки скрутило от этой дикой двойственности, когда ее глаза нашли мои, словно мокрая трава после дождя. Ее волосы были кроваво-красным закатом. Чистый огонь и энергия. Те самые волосы, что падали мне на лицо, когда она раскачивалась, сидя на мне верхом в тех чертовых снах, что я смотрел всего пару часов назад. Все удовольствие стянулось в узел боли и ненависти, когда ее лицо глубже запало в мой разум. В следующий миг я вынул сакс и сделал резкий выпад в ее сторону. Она увернулась и отскочила за толстую балку, слишком быстро, чтобы это было естественно. Я выругался себе под нос и прокрутил клинок в руке. «Воровка!» Она наклонила голову, высовываясь из-за балки. «Повелитель теней!» «Меня не так зовут!» Мой клинок рубанул по дереву, щепки посыпались на солому, покрывающую пол. Она хихикнула за моей спиной. Я тут же развернулся. «Эта женщина, верно, родом из преисподней, если двигается словно тень». «Ты замешкался?» — сказала она. В ее голосе была насмешка. «Когда ты меня только увидел, ты замешкался. Используй голову, подумай, почему ты сразу не напал?» Лицо будто вспыхнуло огнем. Я ощущал жгучее желание пролить ее кровь, лишь бы больше не было гнусных мыслей о ней, придавленной к моей постели. Я был предателем, слабаком и стыдился того положения, которое занимал. «Больше не мешкаю», — прорычал я и сделал выпад клинком ей в живот. Женщина отскочила так, чтобы я не мог дотянуться. Ее лицо отразило боль. «Ты колеблешься, потому что мир вокруг тебя неправильный. Признай это. Тебя разрывает надвое, и ты не знаешь, почему». Сердце забилось быстрее. Откуда она узнала? «Ты убиваешь, не раздумывая, воровка. Я заставлю тебя предстать перед судом, либо прикончу прямо здесь. Мне все равно, но так и так тебе конец». Я думал, что она побежит, но вместо этого женщина посмотрела мне в глаза. Ее плечи вздымались от глубоких вздохов, в глазах стояла боль, веснушчатые щеки покраснели. «Ты прав. Я бы убила любого человека. Украла что угодно, сожгла любой город, чтобы тебя освободить». Ее голос сорвался. Она несла чушь. Я не был пленником, но ее слова ввинтились мне в кости, вытаскивая наружу то беспокойство, что я пытался игнорировать. Почему она встретилась со мной здесь? Зачем вообще со мной заговорила? Ивар рассказывал мне отвратительные вещи об этой женщине. Настаивал, что она какое-то злобное отродье фейри, обладающее силой соблазнять мужчин, подчиняя своей воле. Может, Хагенштром пал жертвой ее чар и уничтожил свою семью. Она была опасной, коварной и пленительной. Я презирал ее. Пусть даже мой клинок угрожал ей, воровка все равно в три шага пересекла то расстояние, что нас разделяло. Она небрежно ударила по мечу, отодвинув его в сторону. Когда тело этой женщины оказалось на волосок от моего, я ничего не сделал, чтобы остановить ее. Как просто было бы вонзить стальное лезвие ей в грудь, как просто было бы протянуть руку и коснуться ее, проверить, было ли ее тело таким же теплым в реальности, как и в моем воображении. «Сегодня я ничего не крала», — прошептала она. «Я лишь желаю вернуть кое-что тебе». Она указала на мягкую лошадку, а затем вновь обратила на меня этот умоляющий взгляд. «Убей ее! Прикончи ее!» Я не пошевелился. Воровка изучала мое лицо, выгнувшись своим телом в сторону моего и раскрыв губы. Я опозорил себя, когда рискнул бросить взгляд на этот рот, воображая, каким будет ее вкус у меня на языке. Страсть танцевала на тонкой границе между желанием и ненавистью, и это затуманивало все доводы рассудка, всякую цель. «Ты чувствуешь это? Ведь правда?» Ее голос был мягок. Воровка подняла одну руку, кончики ее пальцев зависли над линией моей челюсти, будто она боролась с желанием прикоснуться ко мне так же сильно, как я боролся с ней. «Чувствую что?» «Что тебя тянет ко мне?» «Ты мне отвратительна!» Уголок ее губ дрогнул за рождение улыбки. «А в глазах у тебя не отвращение. Позволь мне забрать боль. Я могу помочь тебе видеть ясно. Ты должен просто позволить мне». Я сильнее стиснул рукоять меча. Я удерживал ее взгляд, стыдясь того, что не могу не отвечать ей. «И как же ты это сделаешь?» «Я помогу тебе видеть ясно», — повторила она. Ее губы чуть приблизились. Жар ее дыхания дразнил мою кожу. «Проклятое пекло! Я хотел ее и ненавидел себя за это!» Я закрыл глаза, готовясь к тому, что намеревался сделать, что я должен был сделать. «Нет», — Слово протиснулось через сжатые зубы, и прежде чем как следует задумался об этом, я вонзил свой сакс прямо в центр живота воровки. Она тихо всхлипнула. Сердце вывернулось у меня в груди. Бьющее в голову пронзительное раскаяние вдребезги разбило всю ненависть и боль. Рука, сжимающая рукоять, задрожала. Наши взгляды встретились еще один раз. Меж ее бровей собралась складка. Не от боли из-за клинка, а скорее от того, что боль ей причинила такое предательство с моей стороны. Кейс. Все боги, она знала мое имя. Его мягкость на ее языке — последний звук, что раздался, прежде чем ее плоть и кости растворились, обернувшись лишь туманом и тенью. В один миг мой меч оказался воткнут лишь в пустой воздух. Ни крови на стали, ни плоти на острие. Воровка исчезла в никуда, словно ее здесь никогда и не было. Мой пульс подскочил, я завертелся на месте, глядя во все стороны. Ее не было. Шок перегорел в ярость. Иллюзия. Все это время она была треклятой иллюзией. Стиснув челюсти, я кипел в пустом сарае. Месмер гипнотика. И я знал лишь одного гипнотика, в чьей власти было спроецировать правдоподобную версию другой живой души. Луку Грима.